Глава 17. Хейзел. В комнату заходят две самые красивые женщины, которых я когда-либо видела, и я наблюдаю за тем, как они жадно разглядывают смерть, прежде чем одна из них направляется ко мне. «Давайте приведем вас в порядок», — говорит она, оглядываясь через плечо на смерть и свою напарницу, берет меня за руку и тащит к другой двери. Я поворачиваюсь, вижу, как вторая женщина заводит смерть за перегородку в противоположном конце комнаты. На долю секунды я чувствую, как в животе зарождается тошнотворное чувство ревности, когда представляю, как эта незнакомка наблюдает за раздевающейся смертью. Отбросив эту мысль, я пытаюсь сосредоточиться на задании, пока меня ведут в отдельную ванную комнату. Женщина принимается набирать ванну, и пар вскоре заполняет всю просторную комнату. Я настороженно наблюдаю за тем, как она выливает в воду несколько кувшинов какой-то жидкости, а затем поворачивается, чтобы позвать меня. Могу ли я доверять ей после того, как увидела, как Эрос влияет на окружающих? «Идемте, я не кусаюсь», — говорит женщина, оскалившись в острозубые ухмылки. Осторожно подойдя к ванне, я вдруг ощущаю успокаивающий аромат и слегка расслабляюсь. Опустив взгляд на воду, я обнаруживаю, что она переливается нежно-фиолетовым цветом, и начинаю ее разглядывать. Женщина поднимается, и я напрягаюсь, когда она устремляется ко мне. Только через мгновение до меня доходит, что она хочет меня раздеть, и я быстро делаю шаг назад. «Я могу раздеться сама. Спасибо». Она моргает, явно ошеломленная моим ответом, а я снимаю сапоги и поворачиваюсь, чтобы начать распускать корсет. Я все еще чувствую на себе ее взгляд, пока занимаюсь платьем, поэтому периодически нервно оглядываюсь на нее. «Не могли бы вы отвернуться?» Спрашиваю я, ненавидя то, как тихо и вяло звучит мой голос. Она слегка наклоняет голову в одну сторону, явно находя мою просьбу странной, но затем делает то, о чем я попросила, и поворачивается ко мне спиной. Я сдерживаю вздох облегчения, позволяя платью соскользнуть с моего тела и приземлиться к моим ногам. Небольшое облачко пыли взвивается вверх, когда платье достигает пола. Я удивленно смотрю на это и сразу вспоминаю свои дни дома, где я привыкла быть покрытой грязью, а часто и не только грязью, а чем похуже. Странно, что подземное царство имеет так много сходств со смертным миром, особенно когда речь идет о подобных вещах. Прежде чем позволить этой мысли поглотить меня, я быстро поворачиваюсь и, убедившись, что женщина по-прежнему стоит ко мне спиной, опускаюсь в ванну. И тут же вздох облегчения, который я с трудом сдерживала, вырывается у меня, когда горячая вода окутывает мое тело. То, что женщина налила в ванну, хорошо снимает усталость от путешествия, словно окутывая меня мягким одеялом безмятежности. Я закрываю глаза и опускаюсь в воду, наслаждаясь моментом. Момент заканчивается в одно мгновение, когда холодная рука касается моего плеча. Я испуганно вскрикиваю, поворачиваюсь и отшатываюсь от края ванны. Я обнаруживаю перед собой женщину, стоящую на коленях, и вижу, что одна ее рука протянута ко мне, а другая держит губку. Она всего лишь хотела помыть меня. Смущенно понимаю я, все еще пытаясь отдышаться. Однако прежде чем я успеваю что-то сказать, дверь в комнату с грохотом распахивается, и я быстро обхватываю себя руками. В дверях оказывается смерть, наполовину голый. Его волосы откинуты назад, кулаки сжаты, и он глазами обшаривает комнату. Он все еще в своей импровизированной маске, но она почти не скрывает его ярости. Тени снуют вокруг него, обрамляя своей яростью ледяную бледность его обнаженной груди. Черные линии, прочерчивающие путь вверх по его рукам и торсу, идеально подходят по цвету и стилю к его черным, как смоль, теням. «Что случилось?» — восклицает он, когда его глаза находят меня. «Ничего, я просто испугалась. Вот и все». Тихо отвечаю я, опуская взгляд ниже и обращая внимание на след от укуса животного на его руке. Услышав мой голос, он слегка отступает назад. Его взгляд смягчается, а тени медленно оседают у его ног. Окончательно придя в себя, он прочищает горло, как вдруг до него доходит, что он смотрит на меня, обнаженную, в ванне. Моргнув, он быстро отводит взгляд, понимая, в какой щекотливой ситуации мы оказались. «Я прошу прощения», — быстро говорит он, поворачиваясь ко мне спиной. «Пожалуйста, прости меня за вторжение». Прежде чем я успеваю ответить, не говоря уже о том, чтобы спросить его об укусе, он пулей вылетает из комнаты и тихонько закрывает за собой дверь. Если бы я его плохо знала, то подумала бы, что он сейчас смутился сильнее меня, поскольку увидел меня голой. Хотя на самом деле должно же быть наоборот. Я должна быть смущена больше, ведь это мое тело сейчас увидели нагишом. Мои щеки пылают от жара, когда я опускаюсь в воду. Я не могу отделаться от мысли о том, как он ворвался в комнату, как вздымалась его мощная грудь, готовая закрыть меня с собой в любой момент. Увиденное что-то сделало со мной. Разожгло неугасимый огонь глубоко внутри меня, который заставил меня хотеть его. Как бы ни были прекрасны другие боги, но они никогда не смогут сравниться с совершенством смерти. Увидев его, я с трудом поверила своим глазам. Оказывается, что под слоями тяжелых черных одежд скрывался такой прекрасный мужчина, даже прекраснее, чем я когда-либо могла себе представить. Внезапно я задаюсь вопросом, а как много он увидел? Я имею в виду мое тело. Я сделала все возможное, чтобы прикрыть себя, но это же не значит, что он вообще ничего не видел. А что, если ему не понравилось то, что он увидел? Я знаю, что это должно волновать меня меньше всего, но не могу не волноваться. Я знаю, что время, проведенное дома, с бесконечными заданиями Мирельды и отсутствием нормального питания, не принесло мне пользы. Я знаю, что мне не хватает изгибов, как у тех женщин, что видела в тронном зале Эроса, или даже вот как у тех двух, что сейчас здесь с нами. Даже месяц в компании смерти не исправит того, что годы недоедания сделали с моей фигурой. Одно дело было увидеть меня в платье, и совсем другое — увидеть меня без одежды, со всеми моими изъянами, особенно если сравнивать с ним. Я бросаю взгляд на женщину, которая должна помочь мне помыться. Она прислонилась к краю ванны и от скуки водит пальцем по воде. Даже она в 1000 раз красивее, чем я. Мне никогда такой не стать и даже не приблизиться к такому образу. Она или ее напарница, вполне возможно, привлекут внимание смерти, но я точно нет. Разочарованно вздохнув, я вытесняю эти мысли из головы, пока еще сильнее не задумалась по этому поводу. В действительности не имеет никакого значения, что он увидел, разочаровался он или нет. Я чувствую себя нелепо из-за того, что у меня возникли такие мысли. Конечно, он не воспринимает меня таким образом. Наш поцелуй был не более чем моментом слабости в океане бурлящих эмоций. Он дал понять это, когда упомянул, что Эрос планирует помочь нам, что он намерен позволить ему обучать меня, несмотря на его первоначальную реакцию в тронном зале. Я содрогаюсь при этой мысли. Если бы он действительно любил меня, то явно уже сказал бы мне об этом. Нет, я не более чем муха, попавшая в его паутину вины. Я не должна была надеяться на большее. Хотеть большего. Вздохнув, ныряю под воду, пытаясь вытеснить эти мысли из головы. Мне нужно сосредоточиться на поставленной задаче. Нужно помнить, что у меня больше не будет обещанного будущего. Смерть была права. Мне нужно думать об отце. Мне нужно сосредоточиться на том, чтобы вернуться в свое тело, сделать что-то со своей жизнью, собрать ее по кусочкам заново и двинуться дальше. Я хочу снова увидеть отца, снова почувствовать его объятия. Я хочу построить будущее, которым мы оба будем гордиться. Хотя я не знаю, как мне удастся это сделать, если меня по-прежнему будут винить в смерти Амадея. Я хмурюсь, понимая, что возвращение в царство смертных может оказаться не таким простым, как я изначально думала. И тут я задаюсь вопросом, а хочу ли я вообще возвращаться к такой жизни?